глубоко во время, даже не древний, а древнейший, так что и не сыскать начало, уводит след печального предания о любви сильнее смерти. Он погиб из-за нее, она же из-за него. Знаменит король Марк, неприступен зажень, как копья острые скалы, высоко вонзаясь в небо, преграждают путь к замку с одной стороны, морем омыт он с другой. Умерла сестра короля. В печальную для ее жизни пору покидала она землю. Дошла весть о смерти любимого. Пал в бою король Ривален, и не пережила она его гибели. Но успел тогда родиться у нее сын, прекрасный младенец, которому она дала имя Тристан, что и означает «печальная пора». И теперь юный рыцарь Тристан, обученный сложному и красивому искусству владения оружием и конем, искусству морехода, пению и игре на маленькой арфе, лютне и виоле, а также усвоивший не терпеть всякую ложь и всяческое вероломство, уже который год живет у своего дяди короля Марка в Корнуолле. Храбрый рыцарь король Марк, храбрый рыцарь, верный его вассал Тристан, всегда вместе, в беде, на войне, на охоте, на пиру. Издавна повелась вражда у Корнуолла с Ирландией. Уже века долгие враждуют они. С главной башни, с голубых зубчатых стен Тинтажеля стало видно дозорным, как на закате вошли в бухту легкокрылые корабли ирландцев, как, причалив к берегу, привязали мореходы свои корабли крепкими канатами к столбам, что врыты были в землю у самой воды, и как раскинули в долине стан из пестрых шатров. Затем все скрыла тьма. Но в Корнуолле уже каждый знал. Прибыл посол короля Ирландии, сэр Морольд. Прибыл требовать дань. А задолжал Корнуолл Ирландии за целых 7 лет. Так что надлежит теперь им либо выдать в рабство детей своих, 30 юношей и 30 девушек из числа лучших семей, либо отбить дань. Сразиться один на один с сэром Морольдом, рыцарем, прозванным Могучим, ибо никто еще в ту пору не превзошел его в поединке. И начался тут плач, вой, ломанье рук. А утром заревели рога и трубы в замке, в сводчатом зале собран совет. Бароны в гербах и доспехах, сэр Генелон, грубиян и обжоран, воин отменной храбрости, граф Риоль, первый хитрец королевства, герцог Андрец, завистник и болтун, старый Горвенал, прочие бароны. Под балдахином король Марк Тристан. Перед ними ирландский посол сэр Марольд. Сеньоры бароны, кто из вас выйдет один на один сразиться с сэром Марольтом, дабы не пришлось детям нашим отдаться в руки врага? Сир король, добрый мой дядя, окажите мне эту честь. Дайте сразиться с сэром Марольтом. Нет, Тристан, ты слишком юн, а рыцарь Марольт прозван могучим. Сир король, позвольте, окажите мне эту честь, сир король. Ну что ж, быть посему, Тристан, ибо словно онемели мои бароны. Две ладьи отчалили от берега, к острову святого Самсона плывут. Полощет ветер паруса, белый знак Тристана, алый могучего рыцаря знак. На острове один на один решат они судьбы своих королей. Сколько уже стоим мы здесь на башне в дозоре, а все ничего не видать. Смотри, смотри, темное пятно в море. Это парус, алый, Марольт. Да нет же, нет, протри глаза, это Тристан. Это он в ладье ирландца плывет, обе руки кверху поднял и в каждой руке по мечу. Вижу, вижу. И на одном мече щербина. Осколок застрял в черепе Марольта. Трубят рога победу. Тристан! Тристан! Кричит толпа, ликует Корнол. Начинается самое главное, самое печальное. Сожаление достойно. Позавидовали рыцари-вассалы Тристану. Во всем счастье ему. На охоте лучшего зверя убивает, защищая Корнуолл, самого могучего рыцаря побеждает. А тут прознали они, что хочет король Марк Тристана своим наследником объявить. Черной завистью исходят рыцари-вассалы, сами на престол метят, своих сынов не прочь на него посадить, неповиновением грозят. Хотим, чтобы женился ты, король, чтобы был у тебя свой сын, прямой наследник. Сердится король Марк, не хочет уступать вассалам своим, но и ссориться с ними нельзя королю Марку. И решает король Марк схитрить. Смотрите, все смотрите. Видите, высоко под сводами ласточки гнезда лепят себе. Одна в клюве комочек глины притащила, вторая золотой волос. Ярче золота, словно луч солнца, сверкает волос. Из-за какого моря прилетела ласточка, не знаю. Вот если сыщете мне дочь короля золотоволосую, женюсь. А иначе не бывать этому. Насмеялся ты над нами, король Марк. И где же сыщешь такую дочь короля? Сир король, отпустите меня за море. Отец, чего бы мне это ни стоило, завоюю вам золотоволосую королеву и привезу в Корнуолл. Снаряжают, оснащают корабль. Подарки драгоценные от короля Марка, неизвестной золотоволосой дочери короля, повезет с собой Тристан. Дальше вот как все шло. Покажется земля, то купцом-хитрецом прикинется Тристан, на плечо ткань заморскую и королю покровительство в торговле просит. Пока неловкие купцы в убыток себя торгуют, вызнает Тристан, нет ли у короля дочери золотоволосой. То жонглером-певцом бродячим нарядится, в руках у него лютня или виола, слушают люди сказы, жонглерские рты разевает, а Тристан о доблести рыцаря доскажет и про свое выпытывает. То Тристан паломник, сверх рыцарских одеяний плащ, увешанный ракушками, накинет, велит лодку на воду спустить, сам в лодку прыгнет. Несут волны прибоя лодку с Тристаном к берегу. Берег неведомый. Что сулит он, Тристан? Пусто вокруг, словно вымерло все. Старуха бредет. Эй! Чего озираешься ты? Чего боишься? Издалека пришел, раз не знаешь про беду нашу. Дракон кровожадный поселился у нас в королевстве, поедает юношей и девушек, каждый день новых требует. Беги отсюда, паломник, скоро полдень пробьет, зверь на добычу выйдет. И никто не пробовал с ним сразиться? Где же рыцари ваши? Сколько отважных рыцарей не поднимало меч на дракона. Всех пожрал дракон. Беда на земле ирландской. А кто дракона поборет, тому король дочь свою Изольду золотоволосую в жены отдаст. Золотоволосая дочь короля. Ирландия. Земля Морольта. Если опознают тут меня, не сносить мне головы. Но разве не обещал я королю Марку любой ценой завоевать дочь короля золотоволосую? Кинул Тристан паломничий плащ, прямо с корнем вырвал из земли молодой дубок, обрубив ветви, насадил на древко острие копейное, ждет. Черные клубы дыма выкатились из-за холма, и на холме показался дракон. Пламенем пышет пасть драконья, на лбу рога, и весь чешуей, как панцирем покрыт. Не пробьешь ни копьем, ни мечом, понял это Тристан. Перетянул Тристан щит с плеча наперед, загородился, все ближе избиваясь, подползает дракон. Поднял Тристан копье и могучим прыжком целиком вдруг предстал перед драконом. Отшатнулся дракон, но тут же широко раскрыл пасть и огнем дохнул на Тристана. Бесстрашно всадил Тристан свое копье в разверстую пасть, одним ударом достал драконово сердце. Содрогнулось тело дракона, земля закачалась, зашатались деревья, жалобно завыли звери, кричат птицы. В последнем усилии лапой настиг дракон Тристана, сквозь стальную кольчугу разорвал ему грудь. Тяжко ранен Тристан. Ожгло пламя лицо Тристана. Не видит Тристан. Ощупью трижды тянет копье свое из пасти дракона. Ощупью находит язык, отрезает его. Запрятал драконов язык за мягкий отворот башмака. Как иначе докажешь, что ты победил дракона? Тут и иссякли силы Тристана. На землю повалился. Тихо-тихо стало вокруг. Не дрожит земля, не качаются деревья. Смолкли птицы, смолкли звери. Молча истекает кровью Тристан. Вот сэр Сенешаль Рыжебородый верхом на коне съезжает с горы в долину. Несмелый ездок, дрожат в руках поводья. Кажется... Нет опасности. Что это темнеет в зеленой траве? Можно подумать, скалистый гребень горы свалился. Дракон мертвый. Кто же поверг его? Рыцарь неведомый. Оттащу рыцаря в кустарник, скажу я, убил дракона. Теперь Изольда будет моей. Эй! Эй! Эй! Все сюда! Все сюда! Я дракона убил! Наконец-то, бароны! Вот она, мертвая громадина. Сир, я жду теперь обещанную прекрасную плату. Изольда должна стать моей женой. Ни один единый человек не поверил, будто это Сенешаль убил дракона. Всякий в замке знал, не смелый он рыцарь. Но придется отдать дочь короля в жены Сенешалю. Грустит король, грустит Изольда. Печальные возвращаются они в замок. Что за стоны? Осмотреть, обшарить весь лес. Что это? Золото на земле? Шпора! Быстрее скидывайте ветки, под ними рыцарь, неизвестный, еще живой. Поднимайте на щит, положим его. Смотрите, язык дракона выпал, запрятан был за отворот башмака. Вот кто истинный победитель дракона, а не сэр Сенешаль! Знает Изольда золотоволосая тайны трав разных. Умеет из них настои варить, знает, как остановить кровь, которая из ран сочится. Приказал король отец дочери своей лечить победителя дракона. Страшно обгоревшее лицо рыцаря с невидящими глазами. Наложила Изольда повязки на лицо, на глаза, обмотала грудь Тристана. 10 дней, 10 ночей нельзя прикасаться к повязкам. На 11-й снять их, и не останется ни следа, ни царапины. Такова тайная сила целебных трав. 10 дней томится Изольда, ждет, кого судьба судила ей. 10 дней томится Тристан в полной тьме. Увидит ли еще он землю, небо, солнце? Как только солнце коснется кроны старого дуба, я стану снимать повязки с лица чужестранца, и он очнется. Хочу быть одной, когда увижу, наконец, каков ты, рыцарь неизвестный. Снимает Изольда повязки с Тристана. Открывает Тристан глаза. Перед ним золотоволосая дочь короля. Смотрит Тристан на Изольду. Смотрит Изольда на Тристана. Благодарю вас, прекрасная дочь короля. Вам я обязан своим исцелением. Сэр рыцарь, это было моим долгом. Как прекрасен этот рыцарь. Так же красив, как и храбр. Только отчего хмурится чужестранец? Ах, знаю. Забыла я вычистить его оружие и принести ему. Идет Изольда к себе в покое. Чистит Изольда шлем. Начистила щит. За меч берется. На мече зазубрина. Ударила кровь в голову. Бежит Изольда к ларцу своему. Достает оттуда осколок. Приставила осколок к мечу. Он самый! Собственными руками вытащил я его из черепа дяди моего Морольта. Это Тристан, убийца дяди. Умри и ты! Нет. Нет, не сделаю я этого. Ни за что. Как хорош Тристан. Как благородные черты его лица, сколько достоинства. Да и за что я стану мстить ему? Разве не в честном поединке поборол Тристан Морольта? А на завтра в тронном зале, где король-отец собрал совет, дабы выполнить данное обещание, вручить Изольду победителю дракона, вдруг слышит Изольда. Сир король! Сеньоры бароны, занесла ласточка к нам в королевство золотой волос. Обещал я королю Марку завоевать дочь короля золотоволосую, чтобы стала она королевою Корнуолла. Это от имени короля Марка сложили 100 рыцарей подарки к ногам прекрасной Изольды. Что это он говорит? Что он говорит? Должна я стать женой короля Марка? Завоевал меня Тристан и пренебрег. Другому отдает. Стыдом и гневом стеснилось сердце Изольды. Но согласен король-отец. И послушна Изольда воле отца. Плывет корабль, везет Изольду в жены королю Мар. Вместе с Изольдой верная ее служанка Бранжьена. Дала королева-мать служанке Бранжьене 2 серебряных кувшина. В каждом кувшине колдовской напиток. Один – напиток смерти. На случай, если нападут на корабль, чтобы не стать добычей морских разбойников и не идти в рабство, выпьет его Изольда и умрет. Второй – напиток любви. Его должна Бранжьена тайно дать выпить королю Марку и Изольде, чтобы любили они друг друга в жизни и смерти. Так заколдован напиток. Кто выпьет, того оплетет колдовство. Полюбит друг друга навсегда, всеми мыслями, всеми чувствами. 3 дня дул попутный ветер. На 4-й стих. Повисли паруса, опрокинулась жара и как куполом накрыла корабль. Из шатра своего не выходит Изольда. Я добыча Тристана. Точно коршун в клюве утаскивает меня Тристан за собой в Корнуолл. Прекраснейшая госпожа моя, не надо печалиться. Скоро станете вы королевой Корнуолла. Лучше смерть, чем мне быть женой короля Марка. Подай, Бранжьена, мне напиток смерти. Не надо, не надо, госпожа моя. Подай, Бранжьена, мне напиток смерти. Что задумала ты, Изольда? Как на глаза королю Марку покажусь? Сам умереть должен. Тристан врывается в шатер, пьет Изольда. Вырывает чашу у нее из рук Тристан, одним глотком допивает чашу. О, Тристан! Прекрасная Изольда! И падают они в объятия друг друга. Их же смерть! Недвижимо, бледнее зимнего утра стоит Бранжьена. Одна она знает, смерть не придет к ним. На муки сильнее смерти обречены они теперь. Не напиток смерти подала она, а напиток любви. Изольда, жизнь моя, безумен я любовью к тебе. О, Тристан, почему смерть не пришла? Что ждет нас? Обещал Тристан королю Марку привести в жены дочь короля золотоволосую. И привез. С рук на руки передает Тристан прекрасную Изольду королю Марку. Благодарю тебя, Тристан. Не ждал я увидеть столь прекрасную юную даму. Все для меня озарилось светом ее красоты. Благодарю тебя, сын мой. Успокоились. Утихли рыцари-вассалы, теперь у короля есть королева. Королева принадлежит королю, а сердца несчастных влюбленных обречены терзаться и страдать. Замок Тинтажель. Но бежит сон очей Тристана и Изольды. Вот так ночь за ночью, а днем еще сильнее мучения. Видеть Изольду и не сметь говорить с ней. Желать подойти к королеве и не приблизиться к ней из боязни обнаружить себя перед королем. Не в силах дольше терпеть я такую жизнь. Сир король, добрый мой дядя, отпустите меня в странствие на поиски таких приключений, чтобы я мог послужить слабым и страждущим. Охотно, Тристан, и дождут тебя прекраснейшие приключения. Не знает король, что прочь бежит Тристан, только не спасает бегство от любви. А Изольда? Ничего не желаю я, только видеть Тристана. Чем утишить мне тоску мою? Тоска, тоска, тоска, как паутину оплетена я тоской. Видит Бранжьена, верная служанка, горькие страдания королевы. Понимает, что гибнет Изольда, и шлет Бранжьена тайного гонца к Тристану приехать, велит ему. Тайно высаживается Тристан у берегов Корнуола, тайно поселяется в лесу, тайно встретились Тристан с королевой Изольдой. У нас теперь не вы без меня, не я без вас. В разлуке мы умрем от одной и той же тоски. В один и тот же миг. О, Тристан, прижмите меня к себе с такой силой, чтобы оба наши сердца разорвались, а души вылетели. Безумие еще не храбрость, говорит мудрость людская. Несчастные, остановитесь, вернитесь с этого пути. Но нет, путь этот невозвратен. И снова, снова тайно видится Тристан с Изольдой. С огнем играешь, Тристан. Быть беде. Так и есть. Стряслась беда. Набрел лесничий на спрятанного в лесу коня Тристана. Выследил и самого Тристана. Что делает здесь Тристан? От кого таится он? Отчего брызжут радостью глаза всегда прежде печально задумчивой королевы? Шныряют, шмыгают, рыщут рыцари-вассалы вокруг да около. Проведали, не тая радости, донесли королю. Теперь вновь расчистится им путь к престолу Марка. За бан короля костер! Только смерть может искупить их вину. Сир, милости для королевы. Возьмите мою жизнь, делайте с ней что хотите. Не повинна королева. Завтра вы умрете оба. Далеко за стенами замка сложен костер. Первым на костер повели Тристана. Как они ведут его? Защитника! Освободителя Корнуола! Стреножили гордого оленя! Какой юный прекрасный рыцарь! Королеву тоже сожгут! Плач и вопли затопили Корнуол. Нет сухих глаз. Почему стали? Не ведут. Остановились у старой часовни. Сама часовня обвалилась над кручей. и все же сжалилась стража, впустила его туда помолиться, приготовить к смерти себя. Из смерти на костре, понимая, что уже не в его силах спасти королеву, протискивает себя Тристан между железными прутьями узкой оконной решетки часовни и прыгает в бездну пропасти. Но пока еще суждено жить Тристану, парусом раздул ветер полы его плаща, и плавно опустился Тристан на уступ скалы. С той поры и по сей день называют эту скалу в Корнуолле прыжок Тристана. Мне дарована жизнь. Зачем она мне? Я утратил Изольду. Из-за меня ее сейчас поведут на костер. Быстрее в лес за оружием! А король уже отдал приказ возжечь огонь, и королеву уже ведут туда, где вокруг железного столба разложены поленья, откуда уже доносится треск, запах гари, дабы придать там Изольду сожжение. Сам король идет рядом с Изольдой, не глядит на нее. Яростней прежнего король. Он уже знает о бегстве Тристана. Вокруг гудит толпа, милосердие, прощение просят, просят суда. Ни суда, ни промедления, ни защиты, ни пощады. Пусть впредь никому повадно не будет. Гневен король Марк, и не остудив гнева, своей рукой отдает он окаменевшую от ужаса королеву прокаженным. Уводят, уводят ликующие прокаженные королеву Изольду. Только напрасно ликуют прокаженные. На пути их ждет Тристан. Невелик труд для Тристана отбить у несчастных коллег королеву. Свободна, королева. Свободен, Тристан. Быстрее в лес пробирайтесь, беглецы. Уже начался переполох в замке, и вслед вам выпустили погоню. Королева Изольда, любовь моя, еще немножко усилий. Недолго осталось нам бежать. Вот уже и лес Муруа. Неужели спасены? Да. И здесь, в дебрях дикого леса, где привычно жить лишь дикому зверю, спокойнее и надежнее нам, чем за крепостными стенами замка. Но мы утратили весь мир, и мир утратил нас. Что скажете вы об этом, Тристан, друг мой? Окажись завтра весь мир с нами, я все равно видел бы только вас. Но вы, Изольда. На всей земле нет иного места для нашей любви. Теперь радость спасенной жизни владеет ими. А как часто после приходилось Тристану с Изольдой спешно рушить одно обиталище, заметать его следы и наново строить другое. Как часто после оставались они без пищи, опасаясь лишний раз разжечь огонь, дабы дымом не привлеклось внимание, случись вдруг облава. Сами как затравленные звери, и обречены жить среди диких зверей. Но отогретые любовью друг друга стойко переносят Тристан и Изольда все тяготы суровой, терпкой жизни в лесу. Король Марк едет на охоту. Сегодня охота в лесу Маруа. Взор. взмыленный длительной скачкой, любимый огненно-ржавый скакун короля Марка унес своего седока далеко в сторону, где не стало слышно ни рогов, ни егерей. И теперь отыскивал король какую-нибудь тропу. Шалаш? Вот они, беглецы. Спят. Беззащитны. Я волен их убить. Меч лежит между ними. Как бледна. Как прозрачно, Изольда. Травинками перевивает кольца, чтобы не соскальзывали они. Как бледен, изможден Тристан. Сын мой, нет. Я не стану их убивать. Снимает у себя с руки кольцо, надевает его на палец Изольды, заменяет меч Тристана, берет меч с зазубренной, оставляет с изумрудом на рукояти. Тяжко вскинув свое тело в седло, покидает король лес Маруа. Меч короля. Его кольцо. Прощены. Мы прощены. Но разве прощение не означает разлуки для нас? О, Тристан! Теперь долг велит мне вернуть вас королю. Пока гневался король, могли мы свободно любить друг друга. Теперь иное дело. И с тем повел Тристан королеву к королю. Ночью приводит Тристан Изольду под стены замка. Прощайте, Изольда. Любовь моя. Знаете, если понадобится вам моя помощь, или просто захотите вы меня увидеть, разумно ли, безумно будет ваше желание по первому зову моей королевы, прибуду я в Корнуолл. Прощайте, Тристан. Любовь моя. Знаете и вы, если позовете меня, ни расстояние, ни стены замка, ни запрет короля не удержит меня в Корнуолле. Последние слова сказаны. Да вот уже и мост опустили, и выехали на мост всадники, а впереди всех король Марк. Снова, как это уже единожды было в их жизни, с рук на руки передает Тристан королю Марку Изольду Золотоволосую. А там, поклонившись низко-принизко, исчезает Тристан во тьме. Теперь навсегда заказан Тристану путь в Корнуолл. В скитание пускается Тристан, безутешен в своей тоске. В битвах ищет смерти Тристан. И вот простая царапина плачевную раной стала. Отравленной стрелой задет Тристан в бою, я точит силы. И понял Тристан, пришло время умереть ему. Как давно не видел я Изольду. Еще бы только раз увидеть мне королеву, а там пускай смерть. Шлет Тристан гонца к королю Марку, просит себе разрешения умереть в Корнуолле. Смерть стоит рядом с ним, сказал гонец королю. Велит король кормчему выводить корабль в море, плыть вместе с гонцом за Тристаном. Велит ему двух цветов паруса приготовить. Если жив будет Тристан, с белыми возвращайся. Если мертв, черные паруса поднимешь. Сердце Изольды золотоволосой трепещет в груди, как птенец на ладони. Дни и ночи она на море смотрит. Тают силы Тристана на море, тают силы Изольды на суше. Уже не поднимается Тристан со своего ложа на корабле. Уже не поднимается Изольда со своего ложа в замке. Не виден ли берег? Не видны ли паруса? У кого достанет сил принести отцу весть о смерти сына? Не было этих сил ни у кого на корабле. Не подняли они черные паруса, с белыми возвращаются. Увидела Бранжьена белый парус, кинулась к Изольде. Мертва королева. На жизнь и на смерть полюбили друг друга Тристан с Изольдой. В один и тот же миг приняла их смерть. На жизнь и на смерть выпили они колдовское вино. Нет, это было не вино. Это был могучий напиток, тоска бескрайняя, от которой они и погибли. Он погиб из-за нее, она же из-за него. Велико горе короля Марка. Скорбят жители Корнуолла. И все те, которые знали их, и все те, которые не знали, плачут богатые, плачут бедные, рыцари плачут. Велит король Марк сделать два гроба из халцедона для Изольды, из берила для Тристана и похоронить их по обе стороны одной часовни. А на утро увидели люди чудо. Из могилы Тристана вырос за ночь могучий куст терновника, цветущий, благоухающий. Только не к солнцу он рос, а, перекинувшись через часовню, врос в могилу Изольды, чтобы уже больше никогда не разлучаться.